5 марта у Белль рождается ребенок. Это девочка, которую называют Мари Александрина. Мари, как и мать Александра. 2 дня спустя он признает ее своей дочерью. Ребенка тут же отдают в семью кормилицы. Александр множит незаконнорожденных отпрысков. А как же его сын Александр, которого писатель так любит? Несколько женщин, замысливших заговор, во главе которого, конечно же, стоит Мелани Вальдор, похоже, намереваются отобрать ребенка. Нет, не у Дюма, а у этой безнравственной женщины, с которой он живет. Он не признал ребенка при рождении, значит, его у него можно отнять. Он подгоняет Жан-Батиста Моро, своего нотариуса, побыстрее составить официальное свидетельство о признании, но так, чтобы об этом не знала мать. Вопрос этот будет решен 17 марта. Из Комедии Францесс уходит мадемуазель Марс. Комеди идет ко дну, и она бежит с тонущего корабля. И потому Дюма забирает свою драму, чтобы отнести ее в Порт-Сен-Мартен? Подобное маловероятно, ведь Дюма и Гюго намереваются воспользоваться трудностями, с которыми столкнулось судно, чтобы взять в свои руки его штурвал. Для верности Александр нашел человека, готового предоставить финансовые средства. «Мой дорогой Виктор, со стороны нашего финансиста все тот же энтузиазм, все та же любезность и приветливость. Он ждет нас в завтра, в пятницу, в полдень. Ваш Париж восхитителен и замечателен. Ваш друг Алекс Дюма». Завтра в полдень у господина Беназье, улица Ришелье, последний дом, выходящий на бульвар с триколором, полагаю, это номер 82. Из письма к Гюго, 3 марта 1830 года. Двое друзей проявляют повышенную активность и задействуют свои влиятельные связи в тех сферах, где принимаются решения. Жак Лафит уступил свой пост Казимиру Перье, и теперь конъюнктура представляется более благоприятной. «Мой дорогой Виктор, вчера министр велел опубликовать в «Мессаже де Шамбур», что мы, возможно, станем директорами Театр Франсе. С его стороны это выглядит как обещание. Эти постоянно меняющиеся министры предоставляют нам новые возможности. Таким образом, писать Кронье я не стал, полагая, что лучше подождать, чем связывать себя обязательствами. Ваш хороший друг Алекс Дюма. Из письма к Виктору Гюго примерно 15 марта 1830 года. Гюго и в самом деле вел с Кронье, директором Порт-Сен-Мартен, переговоры по поводу пьесы «Марион де Лорм». Цензура на время исчезла вместе со старым режимом. Он предложил Дюма последовать его примеру, но у того в загашнике нет пьес. Конечно же, есть Антони, если Комеди Франсез. Роль Адели так подошла бы Мари Дорваль. Злополучная попытка Александра соблазнить ее забыта. Мари теперь обожаема Альфредом де Виньи, который увлечен темой искупления у доступных женщин. Александр тем временем завел новый роман. Между ними устанавливается нечто вроде дружбы, не лишенной некоторого трепета чувственности. Александр читает Антони Мари Дорваль, опирающейся на его плечо. Она читает одновременно с ним. В конце первого акта она его обнимает. Во втором акте, по мере того, как Александр в своем чтении продвигается вперед, трепещет. Из глаз ее на рукопись капают слезы. На четвертом Мари с силой обвивает шею Александра и чуть ли его не душит. «Где ты так познал женщин?» — шепчет она. Пятый акт оставляет ее равнодушной, и его нужно переделать. Почему бы Александру не провести ночь здесь, в комнате ее супруга Мерля, который сейчас в деревне? Господин граф ничего не узнает. На следующее утро Дюма садится на кровать Мари, которая радостно хлопает в ладоши. Теперь от пятого акта она в восторге. Она уже произносит реплики из него: «Но я погибла! Погибла! Моя дочь! Я должна обнять мою дочь!» Мари хочет, чтобы роль Антони играл Бокаш. Они обедают в компании с этим молодым мужчиной лет 35, у которого темные волосы и с поволокой глаза, умеющим попеременно быть грубым, волевым и меланхоличным. Вылитый Антони. Он не считает это творение ни пьесой, ни драмой, ни трагедией, ни романом. Это нечто, что вобрало в себя все эти жанры. Вещь захватывающая. В этом нет никаких сомнений. Устраивают прочтение для Кронье. На третьем акте он борется со сном, на четвертом крепко засыпает, на пятом храпит. Тем не менее, натиск Мари Дорваль и Бокажа одерживает верх над его сдержанностью и осторожностью. Порт Сен-Мартен может поставить Антони. Проект Виктора Гюго и Дюма отклонен. На должность администратора Театр-Франсе возвращается Тейлор 29 марта. В Порт Сен-Мартен начинают репетировать Антони. Постановку осуществляет сам Александр. Он наблюдал за Альбертеном во время репетиции Генриха III и его двора и за Жуслен де ла Салем, когда репетировали Христину и Наполеона Бонапарта. Теперь он чувствует себя достаточно уверенным для того, чтобы дирижировать Мари Дорваль и Бокажем. Антони – драма очень личная и не требует участия множества актеров. Бокаж умеет поставить на службу оригинальности своего персонажа буквально все, даже его недостатки. Мари Дорваль самым восхитительным образом тут же взяла правильный тон. Дюма начинает вновь любить свою пьесу, которую чуть было не начал питать отвращение. Антони – это картина любви, ревности и гнева в пяти актах, воссоздает ту дикую ревность к майору Вальдору, которая изводила Александра на первом этапе его романа с Мелани. Антони – зеркальное отражение пережитой реальности. Это уже вымысел, но основанный на душевных ранах, которые до сих пор кровоточат. Антони – это был я, если не считать убийство. Адель – это была она, если не считать бегство. Нет. Мелани не бежала от своей страсти. Она покорилась. Во время репетиции Александр растроганно и умиленно смотрит на это прошлое, перешедшее в пьесу. Он пишет Мелани. Она тронута. «Ваше письмо вернуло меня к жизни. О мой Антони, благодарю вас и встаю перед вами на колени. Я больше не хочу любви. Но ваш отказ от меня, который я объясняла презрением и ненавистью, меня убивал. Меня съедает лихорадка, но ваше письмо пролило бальзам на все мои раны. Ох да, вы остались все тем же добрым и благородным Алексом, Антони, которого я так любила. Просто вы ужасно несчастны. Я буду вашим другом. Я буду жить для того, чтобы жизнью более тихой, не такой упоительной, в конечном счете не такой бурной, искупить ту боль, которую я вам причинила. Ох, если я могу рассчитывать на вас как на друга, сделайте так, чтобы Валеран продлил мне жизнь. До вечера, если это в ваших силах. Среда, 9:30 утра. Адрес: господину Дюма, театр Порт-Сен-Мартен. Оставить привратнику. Пока Дюма готовится выслушать вердикт публики, его друзья-артиллеристы ждут, когда свой приговор вынесут судьи. Процесс над ними начинается 6 апреля. подсудимых обвиняют не столько в гипотетическом заговоре, сколько в республиканских воззрениях. «Вы обвиняете меня в том, что я республиканец», — взывает Кавиньяк. «Я принимаю это обвинение как почетное звание». Последние 4 дня Александр присутствовал на прениях. Он слышал, как Пеше Дербенвиль, молодой человек лет 23, заворачивавший патроны в папиросную бумагу и украшавший их розовыми ленточками, хвастался тем, что раздавал оружие. Он почувствовал, что с каждым заседанием воодушевление и энтузиазм нарастают. 15-го, когда подсудимых объявляют невиновными, все хлопают в ладоши, машут шляпами и, переступая через скамейки, бросаются к ним, чтобы пожать руки. Обвиняемых отпускают на свободу. Последние репетиции. Мари Дорваль никак не удается найти эффектную манеру для своей реплики «Но я погибла, погибла». Как это произносила мадемуазель Марс? Она сидела, затем вставала. Значит, Мари Дорваль будет стоять, а затем сядет. Современный костюм? Антони, дитя своего века, носит галстук, жилет и штаны, как и подобает простому смертному. «Простой жертве», — предпочитает говорить господин Дюма. Театр требует, чтобы костюм сразу же подчеркивал эксцентричность персонажа. Все это будет в покрое жилета и в узле галстука. На репетиции приглашают Альфреда де Виньи, любовника Мари Дорваль и друга Александра. «Мой дорогой Альфред, существуют две возможности, которые я никогда не упущу. Возможность сказать, что вы являетесь одним из лучших друзей, которых я когда-либо знал, и возможность написать, что в наше время есть только 3 поэта – Ламартин, вы и Виктор. Насчет того, чтобы сделать что-то такое, что доставило бы вам боль, в самом широком смысле этого слова, если я совершу что-нибудь подобное, можете считать меня человеком нечестивым. А теперь окажите мне одну услугу. С Антони все устраивается. Считайте его своим. Приходите на репетиции и дайте мне, равно как и актерам, ряд советов, которые вы считаете необходимыми для блага вашего приемного сына. Прощайте, друг мой. Люблю вас сердцем и душой. 22 апреля. Виньи, который боится необдуманного поступка со стороны друга и любовницы, как и опасной скученности репетиций, предлагает Александру удалить те фразы, где его герой являет себя атеистом. Виньи верит в оглушительный успех. А вот Дюма в этом сомневается. Как бы там ни было, генеральная репетиция, которую 1 мая проводят при закрытых дверях, производит неизгладимое впечатление. Рабочие сцены, дежурные пожарные и статисты единодушны. Александр послал Мелани 7 билетов в литерной ложе и в ложе Бенуара. Отнести их лично он не смог, потому что присутствовал на собрании, обсуждающем вопросы июльского креста. В эти дни, которые нужно было бы посвятить исключительно литературному творчеству, революция, пусть даже в виде символов, вновь врывается в жизнь Александра. Опубликованный 2 мая ордонанс устанавливает, что на лицевой стороне июльского креста, представляющего собой 3-лучевую звезду, будет начертано 27, 28 и 29 июля 1830-го. Легенда его будет звучать так. «Дарован королем французов». Примечание. Легенда. Надпись на медали или монете. Конец примечания. Награжденным июльским крестом нужно будет принести клятву верности королю французов. Это неприемлемо. Все собираются у Игоне и надевают красно-черные ленты. Таким образом, Луи Филипп, не удовлетворившись тем, что украл революцию, Хочет еще, чтобы его за это благодарили? 3 марта в зале Порт-Сен-Мартен у всех на уме одна лишь политика. Когда занавес поднимается, сцена выглядит очень пыльной. Никаких новых ковров, ни одной новой декорации. Гостиная уже послужила для десятка комедий. Кронье в пьесу не верит. В первые сцены Мари Дорваль, облаченная в газовое платье дамы света, со своим хриплым голосом и слегка сутулыми плечами, не вписывается. Приносят лежащего без чувств Бокажа, но он срывает с раны повязку и перед тем, как снова потерять сознание, успевает прошептать: «А теперь я ведь останусь, правда?» Пораженные зрители аплодируют. Дюма сократил антракты. Он подгоняет артистов, постановщиков и рабочих сцены, и вот занавес поднимается вновь. Завладевший сценой Бокаж восхитительно передает горькую мизантропию своего персонажа. Дюма приносит ему свои поздравления. Актер блистает. В зале вновь аплодируют и трепещут. В третьем акте, насквозь проникнутом жестокостью и грубостью, трепет нарастает. Антони преследует Адель, заставляет ее остановиться на постоялом дворе, пробирается к ней, закрывает рот платком и тащит в одну из комнат. Занавес опускается. На сцене почти что изнасилование. В зале тишина. Публика сбита с толку и озадачена. Затем поднимается невообразимый крик, и неистовым водопадом раздаются оглушительные аплодисменты. Актеры в своей ложе переодеваются. Полуодетая Мари Дорваль приглашает Александра и заключает его в свои объятия. Напряжение слишком велико, и Александр увлекает встреченного им в кулуарах Биксио с собой, чтобы прогуляться в сторону Бастилии. Друзья болтают и смеются. Александру почти что удается забыть о том, что в перегретом зале, на расстоянии полулье отсюда, решается его судьба. Когда он возвращается в свою ложу Бенуара, Адель как раз подвергается коварным нападкам виконтессы. Патетика Мари Дорваль переходит в высший регистр. В ложах дамы света комкают в руках мокрые от слез кружевные платки. Александр торопит весь театр. Пока не смолкли аплодисменты, нужно поднимать занавес. «Плачу 100 франков!» — орет он рабочим сцены. Любовники, Антони и Адель, мечутся в круге горя и страданий. Они даже лишены трагической возможности умереть, ведь это обесчестило бы Адель. Является муж. Адель, словно громом пораженная, восклицает: «Но я погибла, погибла!» и падает в кресло, которое ее партнер должен надлежащим образом заботливо повернуть. Бокаж забыл об этой детали мизансцены. Охваченная страстью Мари Дорваль опрокидывает кресло, и юбки ее беспорядочно взлетают вверх. Ее испуг от этого выглядит еще более впечатляющим. Зал встает, топочет ногами. Муж выламывает дверь. Адель, пронзенная кинжалом Антони, лежит на диване. «Мертва?» — кричит полковник Дерве. «Да, мертва. Она сопротивлялась мне, и я ее убил», — холодно отвечает Антони, бросая кинжал к ногам мужа. Его ждет эшафот, но честь Адели спасена. По залу распространяется испуг, ужас и мука. Зрители больше не сдерживают своих эмоций. Они настойчиво требуют автора. Под несмолкающий гром аплодисментов сияющие Бокаж и Мари Дорваль кланяются публике. Александр торопится к ним. Его узнают, отрывают с его прекрасного зеленого сюртука пуговицы, отрывают фалды и рвут их на части, которым теперь суждено стать реликвиями. Бокаш радуется, как ребенок. Мари триумф привел в такую экзальтацию, что она смеется и рыдает, как сумасшедшая. Александр больше ничего не слышит, ничего не видит. Все вокруг представляется ему нереальным. Он плывет в море света. Триумф посреди обломков революции. Александр, ты по-прежнему уверен, что литература в тебе является лишь прологом политика? Публика, которая протерла до дыр перчатки от аплодисментов, повторно возлагает на тебя миссию, предназначенную тебе. Не изменить мир, но выразить его своими творениями. Антони – это продолжение революции, но революции чувственности. Тебя обвиняют в грубости и аморальности. Это всего лишь современный мир, внезапно вторгшийся на сцену. Бастард Антони, которого ты создал на основе жалкой кучки маленьких тайн своей собственной жизни, больше тебе не принадлежит. Он стал воплощением реальности, архетипом. Таким же, как Вертер, Франс, Чайльд Гарольд, под его сюртуком бьется сердце современности.